Глава 17. Сонар вошел в ткани птицы, и картинка развернулась передо мной слоями, знакомыми и одновременно чужими. Птичья анатомия не человечья, не бурундучья. Она имеет свою логику и архитектуру. Полые кости, пневматизированные для легкости. Мощный киль грудины, к которому крепятся летные мышцы. Система воздушных мешков, дублирующих легкие. Левое крыло, плечевой сустав, вывих. Головка плечевой кости выскочила из суставной впадины и уехала вперед и вниз, натянув связки до предела. Ниже лучевая кость, закрытый перелом в средней трети, без смещения, слава богу. Но с трещиной, которая при неосторожном движении могла разойтись. Не смертельно, но без вправления и фиксации ворон не полетит. Ни завтра, ни через неделю. А если оставить как есть, сустав зарастет в неправильном положении, и не полетит уже он никогда. Вывих плеча и перелом лучевой, сообщил я. Вправлять буду сейчас. Обезболить тебя мне нечем, у меня нет птичьих дозировок, а человеческие дозы тебя убьют. Ворон хмыкнул, ну или каркнул. Звук был где-то посередине. «Лекарь! Мне 327 лет. Я пережил чуму, две войны, императоров с реформами и 4 месяца в клетке. Думаешь, меня напугает вывих?» «Нет, но предупредить я обязан». «Предупредил. Давай». Я посмотрел на Ордынскую, которая изумленно наблюдала за нашим разговором. «Лена, подержи его, пожалуйста, корпус, не крыло. Обхвати мягко, но крепко. Когда я дерну, он рванется, это рефлекс, так что не отпускай». Ордынская подвинулась ближе. Ее руки, еще подрагивавшие после биокинетического жгута, легли на тело ворона, одна на спину, другая под грудь. Ворон покосился на нее, но не дернулся, принял. То ли потому, что доверял, то ли потому, что сил сопротивляться уже не осталось. Я взял крыло. Левой рукой зафиксировал лопатку, правой обхватил плечевую кость чуть ниже сустава. Птичьи кости под пальцами ощущались совсем не так, как человеческие, тоньше, легче, с какой-то хрупкой упругостью, как у фарфоровых трубочек. Угол, тяга, ротация. Одно движение, быстрое, точное, без лишней силы. Смещенная головка скользнула по краю впадины, уперлась. И я довернул на 2 градуса. Щелчок. Глухой, мягкий, ощутимый больше пальцами, чем ушами. Ворон каркнул коротко и резко. Один единственный звук, вырвавшийся сквозь сжатый клюв, и все. Тело напряглось в руках Ордынской. Когти скребанули по пеленке, перья на загривке встали дыбом. А потом моментальное расслабление. Потому что боль от вывиха уходит в ту же секунду, когда сустав встает на место. Это одно из немногих состояний в медицине, где облегчение наступает мгновенно, без оговорок и лагов. «Дыши», — сказал я. «Сустав на месте». Ворон повернул голову. Черный глаз уставился на меня. Зрачок пульсировал медленно, расширяясь. Болевой шок откатывал, адреналин схлынул. «Больно?» — спросил я. «Терпимо!» — отрезал ворон. Помолчал и добавил. «Бывало хуже!» «Ну, в этом-то я не сомневаюсь. У существа, пережившего чуму и 4 месяца в клетке, порог боли калиброван по другой шкале. Что ж, теперь фиксация. Перелом лучевой кости требовал иммобилизации, а вправленный сустав — покоя. Разумеется, гипс на птичье крыло я накладывать не собирался, да и нечем было. Но в реанимационном чемодане нашлось кое-что нужное. Жесткая термопластическая шина, которую обычно используют для фиксации пальцев. Размер как раз до вороньего крыла. Я отрезал кусок шины, размягчил его, обжал вокруг сломанной кости, повторяя контур. Сверху бинт, тонкий, эластичный. Несколько витков вокруг крыла, потом к телу, фиксируя всю конструкцию в прижатом положении. Птичий аналог повязки Дезо, если вам угодно. Принцип тот же, что и у людей. Обездвижить, дать срастись, не позволять дергаться. Ворон терпел молча, стоически, только когти скрежетали по столику при каждом витке бинта. Когда же я закончил и закрепил повязку, крыло было плотно примотано к телу. И ворон стал похож на пингвина. Нахохленного, злого, безмерно оскорбленного в лучших чувствах пингвина. Он посмотрел на себя. На перебинтованное крыло, на белые витки бинта, контрастирующие с черными перьями. «Унизительно!» — констатировал ворон. «Зато эффективно. 3 недели, и перелом срастется. Повязку не трогай и не пытайся расправить крыло». 3 недели, — повторил ворон тоном человека, которому объявили тюремный срок. «Пушистый мне за это заплатит. Я, между прочим, летел с его тушкой в клюве через засаду. Мог бы, между прочим, и не лететь. Мог бы, между прочим, сидеть в теплом грузовике и клевать хлебные крошки. Но ведь не сидел». Ворон замолчал, покосился на спящего фырка. Ничего не ответил, потому что отвечать было нечего. Не сидел, полетел, выбрал. И выбор этот сказал о нем гораздо больше, чем любые слова. И вот тут мой взгляд зацепился за правую лапу, браслет. Тот самый, который я заметил еще в микроавтобусе. Теперь вблизи, при свете лампы и через линзы лупы, я разглядел его в деталях. Металлический обруч, плотно облегающий цевку, тусклый, серый, матовый, без блеска. На внешней стороне мелкие знаки, вырезанные с точностью, которая не бывает ручной. Руны. Я не разбирался в рунической магии, так как серебряный, но даже мой неспециализированный сонар улавливал исходящее от браслета холодное давящее поле. И оно было неприятное, как постоянная головная боль, ноющая на грани сознания. «А это что за дрень?» — спросил я, кивнув на браслет. Ворон посмотрел на свою лапу, и выражение в глазах изменилось. Усталость, боль, раздражение — все это ушло. Осталась только ненависть. «Руны подавления!» — произнес он, и голос его стал чуть поглуше, тяжелее, как будто каждое слово приходилось выталкивать через невидимый барьер. «Демидовская работа. Блокирует искру на корню. Я в этом ошейнике 4 месяца сидел. Ни исцеления, ни астрального зрения, ни связи с больницей. Даже думается тяжелее, как сквозь вату. И даже не пытайся снять, лекарь. Коль с кусачками полезешь, оторвет лапу вместе с искрой. Руны завязаны на плоть. Режешь металл, режешь и меня». Я смотрел на браслет, и внутри поднималось то медленное, тяжелое чувство, которое не было гневом. Гнев горяч быстр, а вот это было холоднее, спокойнее, хуже. Расчетливая, методичная ярость хирурга, который видит перед собой не проблему, а последствия чего-то сознательного решения причинить вред. Демидов. Если это тот самый человек, который стоит за всем этим, архивариус или на него работает? Тот ли Демидов? Ладно, позже буду его опрашивать. Сейчас не время и не место. Слушай, я лекарь, а не слесарь. Разберемся в стационаре. Найдем того, кто разбирается в рунах лучше меня. Ворон посмотрел на меня долго, оценивающе. 3 века за этим взглядом, 3 века людей, которые, наверное, обещали и не выполняли. Помогали и предавали, спасали и бросали. «Ладно», — сказал он наконец, — «в стационаре, так в стационаре». И устроился на столике рядом с фырком, подогнув здоровое крыло. Закрыл глаза, клюв спрятал в перья на груди. И через 10 секунд он спал. Муромский диагностический центр вынырнул из-за поворота, как крепость из тумана. Бетонные стены, широкие окна, логотип над входом, освещенный дежурными фонарями. Привычный вид, который сегодня означал для меня нечто большее, чем обычно. Безопасность. Сергеич вкатил скорую во двор через хозяйственные ворота и остановился у приемного покоя. Сирена оборвалась, и тишина после нее показалась оглушительной. Двери приемника распахнулись, прежде чем я успел выбраться из салона. На крыльце стояла Анна Витальевна. За ее спиной двое санитаров с каталкой, дежурная медсестра с папкой и Коровин, который, судя по раскрасневшемуся лицу и мокрым волосам, примчался из душевой, даже не успев толком вытереться. «Докладывай!» — бросила Кобрук вместо приветствия. Глаза сканировали машину, считывая детали быстрее любого аппарата. Кровь на ступеньке салона, два реанимационных чемодана, Тарасов, склонившийся над носилками внутри. «Один тяжелый», — ответил я, спрыгивая на асфальт. «Нейроконтузия третьей степени. Тарасов, конечно, стабилизировал, но реанимация нужна. Интубирован, магнезия и дексаметазон. Все это введено. Еще четверо легких. Там ссадины, ушибы, носовое кровотечение. Они следом своим ходом на микроавтобусе». Кобрук кивнула. Санитары уже подкатили каталку к задним дверям. Тарасов внутри расцепил фиксаторы носилок и начал выкатывать Корнеева. Бледное лицо менталиста проплыло мимо меня. Закрытые глаза, интубационная трубка, пластырь, фиксирующий ее у рта, фиолетовый синяк, расплывшийся от переносицы к вискам. «Реанимационный бокс 2», — распорядилась Кобрук. «Нейромониторинг вызвать Воронова для анестезиологического сопровождения». И Тарасов пошел за каталкой. Его спина, прямая и собранная, исчезла в дверях приемника, и я на секунду позволил себе то, чего не позволял последние 40 минут — благодарность. Молчаливую, необъяснимую, глубокую. Глеб Тарасов — человек, который делает свою работу так, что тебе не нужно оглядываться. Анна Витальевна, я понизил голос. У меня в салоне еще двое. И не люди. Кобрук посмотрела на меня. Складка меж бровей стала глубже. Мой фамильяр и еще один хранитель Владимирской больницы. Оба ранены, оба стабилизированы. Мне нужна тихая палата, чтобы туда никто не совался. И Орденская рядом, на мониторинге. «Кабинет команды», — решила Кобрук мгновенно. «Замок, жалюзи, кушетка. Лена караулит. Ключ только у тебя и у меня». Я кивнул. «Правильное решение». Кабинет команды в диагностическом центре. Маленький, тесный, заваленный бумагами, но с замком, с окном во внутренний двор и, главное, с дверью, которую никогда не откроешь без ведома хозяина. Это тебе не ординаторская, в которой отдыхают. Это своего рода место для сна и работы для тех, кто остался на дежурстве. Для двух раненых духов идеальный стационар. Я вернулся в салон скорой. Фырк спал на пеленке, свернувшись в комочек. Дыхание мерное, грудная клетка поднимается и опускается с частотой, которую я одобрял. Ворон дремал рядом, нахохлившись, перевинтованный и с клювом в перьях. Я взял пеленку с Фырком, бережно, как несут стеклянную елочную игрушку. Уложил его на сгиб левой руки, прижав к груди. 180 грамм, из-за которых я сорвался на обледеневшую трассу, орал на Сергеича и шил вену толщиной с нитку в качающемся салоне скорой помощи. Ворон, когда я потянулся к нему, открыл один глаз. «Я сам!» — буркнул он, и, тяжело переступая когтистыми лапами, перебрался мне на правое предплечье, вцепился. Когти прокололи ткань халата и вошли в кожу. Да, больно, но терпимо. Я не дернулся, потому что для ворона это был не захват. Это была хватка существа, привыкшего к тому, что опора может исчезнуть в любой момент. Через приемник быстрым шагом, мимо стойки, мимо санитаров, мимо Коровина, который, при виде ворона на моей руке и рыжего комка на другой, открыл рот. закрыл, снова открыл, но не произнес ни слова. Что ж, разумный выбор. Коридор диагностического центра, лестница на второй этаж, кабинет, третья дверь налево, ключ, замок, щелчок. Внутри, как всегда, привычный беспорядок, стол, заваленный историями болезней, две кушетки у стены, жалюзи на окне, запах кофе из забытой чашки на подоконнике. Я аккуратно опустил ворона на спинку стула. Он перехватился когтями и уселся, покачиваясь, как нахохленная статуэтка. Фырка же уложил на кушетку, подстелив чистое полотенчико из шкафчика. Ордынская вошла следом, тихо, как тень. Она выглядела так, будто ее пропустили через отжим стиральной машины. Круги под глазами, красные белки, бескровные губы. Но она стояла прямо и смотрела на меня ожидающе. «Леночка», — сказал я, — «теперь садись и дыши, никуда не уходи, следи за обоими. Если пульс Фырка упадет ниже 150 или дыхание станет неровным, зови немедля. Ворону принеси воды, если найдешь мисочку, и, пожалуйста, никого не пускай, кроме меня». Ордынская кивнула, молча подвинула стул к кушетке, села и положила ладошки на колени. Так сидят часовые, готовые к долгому дежурству. Она не спросила, надолго ли, не спросила, а что происходит, просто заняла пост. Я задержался в дверях. Посмотрел на Фырка, спит, дышит, живой. На ворона, дремлет на спинке стула, перебинтованный и злой на весь мир, но в безопасности. А затем на Ордынскую, бледную, измотанную и несгибаемую. «Спасибо, Лена», — сказал я. Тихо, не как начальник подчиненный, а как человек человеку. Она чуть подняла уголки губ. Нет, это была не улыбка, так намек на нее. Но и этого хватило. Я закрыл дверь, повернул ключ и пошел по коридору. В ординаторской пахло йодом и кофе. Сочетание, от которого любой медик чувствует себя как дома, даже если дом — это комната 3×4 с люминесцентной лампой и столом, на котором нет свободного сантиметра. Кобрук была уже здесь. Она сидела во главе стола, выпрямившись, сцепив руки перед собой, и напоминала председателя военного трибунала за 5 минут до начала заседания. Перед ней стоял стакан с водой, к которому она даже не притронулась. Рядом лежала папка с бумагами, которую она тоже не открывала, потому что ей бумаги были не нужны. Все, что нужно, уже было у нее в глазах. Тяжелое, сосредоточенное, цепкое внимание руководителя, который понимает, штатная ситуация закончилась. Напротив нее Рогов, старший менталист группы Серебряного. Он выглядел так, будто его переживала и выплюнула мясорубка. Пластырь на лице, припухший левый глаз, который заплывал все больше с каждой минутой. Бурая дорожка от крови на верхней губе. Она подсохла. Но Рогов с тех пор, как она подсохла, даже не удосужился умыться. Ну или просто не нашел сил. Руки лежали на столе, пальцы подрагивали мелкой нервной дрожью, которую менталист, конечно, пытался скрыть, но не мог. Нейроконтузия, знаете ли, не спрашивает разрешения. Но вот глаза у него были живыми, злыми, цепкими, как у бойцовой собаки, загнанной в угол, но не сдавшейся. Рогов, похоже, был из тех людей, которых можно избить, обстрелять, бросить на обочине, но вот сломать никогда. Я закрыл за собою дверь. Плотно. Щелкнул замком. Подошел к раковине, открыл кран, сунул руки под струю. Горячая вода потекла по пальцам, смывая засохшую кровь, бурундучью, воронью, человечью. 3 вида крови за одно утро. Неплохо. Я вымыл руки, вытер полотенцем, повесил его на крючок. А потом сел за стол. Усталость навалилась разом, как мешок с песком на плечи. Последние 2 часа я работал на адреналине. Это топливо, к которая позволяет бегать, оперировать, кричать, принимать решения за доли секунды. Но адреналин кончился, и вместо него пришло другое, холодная ясность, в которой каждый факт занимал свое место с огромной точностью. И вот вам факт первый. Элитная группа Серебряного, 4 менталиста, обученных, подготовленных, вооруженных, была тупо перехвачена на подъезде к Мурому. Не случайно, не по ошибке, целенаправленно. Факт второй. Засада была организована профессионально. Артефакторная метель, перекрывшая дорогу, фура поперек полосы, ментальные удары, невероятные силы. Это работа отнюдь не одиночки. Это целая операция. Далее факт третий. Кто-то знал, что группа едет. Знал маршрут, знал время, знал состав. А знать это мог только тот, кто имел доступ к информации Серебряного. Анна Витальевна. Голос Рогова вклинился в мои мысли. Хриплый, севший, но деловой. Мне нужно связаться с Москвой. Мы потеряли транспорт. Корнеев в коме. Миссия провалена. Серебряный должен знать. Я посмотрел на него. Серебряный не берет трубку, — ответила Кобрук. Я уже звонила 2 часа назад. Абонент вне зоны действия сети. Рогов моргнул. Информация вошла в него, как скальпель в ткань. И потому, как изменилось его лицо, мышцы вокруг глаз напряглись, челюсть стала жестче. Я понял, что менталист осознал масштаб. «Никто никуда не названивает», — сказал я. И мой голос прозвучал ровно, без повышения, без команды. Но с тем весом, который Тарасов называл тоном, после которого стулья не скрипят. Пока я не пойму, какого черта происходит. Тишина. Лампа гудела над столом, и ее звук казался оглушительным. Кобрук молчала, она знала меня достаточно долго, чтобы понимать, когда я говорю этим голосом, лучше дать мне договорить. Я перевел взгляд на Рогова с Кобрук и обратно, медленно давая каждому из них почувствовать вес того, что будет сказано. «В моей больнице лежит магистр с чужой меткой на ауре», — произнес я. «Мой фамильяр, которого я считал пропавшим, только что спас вашу группу ценой собственной крови. Но она в федеральной трассе, в 10 километрах от моего центра, из ментальных орудий, расстреливают элитную группу ментальных специалистов». Я помолчал секунду-другую. В общем, ровно столько, сколько необходимо, чтобы каждое слово дошло и улеглось. «Ну, а теперь, господин менталист...» Я откинулся на спинку стула и посмотрел Рогову в глаза. «Испейте чаю, выдохните и расскажите мне все. Кто вас ждал на трассе? Сколько их было? Чем били? И самое главное, кто знал, что вы едете?» Рогов посмотрел на меня. В его заплывающих глазах сменялись эмоции, раздражение, усталость, привычка подчиняться только своему руководству и, поверх всего, понимание. Простое мужское понимание того, что он сидит в чужой больнице, разбитый, без связи, без транспорта, с человеком в коме, за стеною. И единственный, кто сейчас ему может реально помочь, это лекарь с тяжелым взглядом и руками, которые 2 часа тому назад зашили бурундука, а могли бы просто при необходимости и менталисту вправить мозги. Он потянулся к кружке с чаем, медленно обхватив обеими ладонями, будто грея пальцы у костра. Чай был больничный, крепкий, темный, заваренный в этом жестяном чайнике, который стоял в ординаторской со времен прошлой смены. Кобрук молча подвинула сахарницу, молча села обратно. Да, она умела молчать так, что молчание работало лучше любого приказа. Лед в полотенце, прижатом к носу менталиста, подтаивал. Капли стекали по ткани, капали на стол. Но Рогов не обращал на них внимания, он просто собирался с мыслями. Я видел это по глазам, зрачки двигались, перебирая воспоминания, как хирург, перебирает инструменты перед операцией и выбирая, с чего бы начать. «Но для начала...» — Кобрук нарушила тишину первой, и голос ее звучал ровно по-деловому, с той интонацией, которой она разговаривала с проверяющими и чиновниками. «Это для протокола. Полное имя, должность, основание для присутствия в Муроме». Рогов отнял полотенце от носа, посмотрел на Кобрук, оценил, видимо, счел достойный прямого ответа. «Рогов Константин Валерьевич, старший оперативник 3-го отдела при канцелярии магистра Серебряного. Группа сопровождения конвой 4. Цель — транспортировка пациента Величко из центральной Муромской в защищенный стационар. Основание — личный приказ Серебряного, устный от вчерашнего вечера». Он произнес это казенным уставным тоном, каким докладывают начальству, и мне на секунду показалось, что передо мной совсем не избитый человек с заплывшим глазом, а офицер на построении. Привычка, вбитая в позвоночник дисциплина, которую не выбивают ни ментальные удары, ни контузии. — Ну хорошо, — сказала Кобрук. — Рассказывайте далее. Рогов отпил чай, поставил стакан и начал. «Итак, мы выехали из Владимира в 4:30 утра. 4 человека, 2 микроавтобуса. Стандартный протокол парной транспортировки, главная машина — разведка. Замыкающая — основная сила. Корнеев вел головную, я — замыкающую. Маршрут был согласован с Серебряным лично. Проложен по федеральной трассе М7, через Судогу, далее по объездной к мосту через Аку. Расчетное время прибытия 6:00, погода -8, слабый снег, видимость удовлетворительная. В общем, ничего необычного». Он говорил размеренно, фактологично, как пишут рапорт. Но я замечал, как между фразами проскальзывали паузы, в которых Рогов заново переживал все то, что рассказывал. Тело помнило, мышцы помнили. Контузия все еще гуляла по нервным волокнам, и каждое воспоминание отдавалось в нем физически. На 43-м километре от Мурома, примерно в 5:20, мы вошли в зону. Рогов поднял глаза. «Нет, вошли — неправильное слово. Нас просто затянуло. Метель начиналась не постепенно. Она просто включилась, как рубильник. Секунду назад чистая трасса, следующую — белая стена. Видимость упала до нуля». Кобрук слушала, не шевелясь. Пальцы сцеплены, спина прямая, лицо непроницаемое. Только глаза сужались с каждой фразой, и я знал, что за этим сужением идет работа. Анна Витальевна просчитывала последствия. «Я тогда сразу понял, что это не непогода», — продолжил Рогов. «Запах. Озоны, что-то паленое. В общем, артефакторная сигнатура. Наша аппаратура, рации, навигация, защитные контуры на машинах — все начало искрить и глохнуть. Как будто кто-то накрыл нас электромагнитным куполом. Корнеев о внутренней связи успел передать, ловушка щиты в ноль, и тут же по нам ударили». «Чем?» — спросил я. Рогов посмотрел на меня, и в его здоровом глазу мелькнуло нечто, похожее на уважение к вопросу. Конец 16-й книги. Читал Сибиряк.